Глава 8. «Ты и есть тот самый со звездолета?» — спросил стоявший ближе всех. Ян кивнул. «Тогда заходи. Расскажешь нам все по порядку». Они окружили его и втолкнули в дом. Потом провели по сырому коридору в комнату. Он услышал, как сзади загремели засовы. Окна в доме оказались наглухо заколочены, воздух затхлый. Кроме круглого деревянного стола, окруженного несколькими стульями, мебели не было. Один из провожатых дернул Яна за руку, усадил на стул и сунул ему под нос длинный, видавший виды пистолет. «Ты шпик», — сказал он со злостью, цедя слова сквозь стиснутые зубы. «Ты же шпик, как пить дать». «Ну-ка, отвали, не надо», — перебил тот, что постарше, и мягко потянул сердитого за плечо. Сердитый неохотно отодвинулся, а старший сел рядом с Яном. «Беда в том, что тебя сюда легавые привезли. Ему это не нравится. А кому нравится? Я Уилли, а тебя Яном звать. Я твою фотографию по телевизору видал». Ян кивнул, напряженно вслушиваясь. Человек говорил на таком неразборчивом диалекте, что легче было бы объясниться с кем-нибудь из Глазго. «Ящик сказал, что ты со звезд. Если это правда, то расскажи, что там стряслось». И Ян еще раз рассказал об успехах восстания. Его собеседник подался вперед и напряженно слушал, заставляя повторять некоторые фразы. Очевидно, его выговор был так же труден для них, как и местный диалект для него. Его стало одолевать усталость, в горле пересохло. Он попросил воды. Уилли сделал знак одному из своих. «Небось и есть хочешь?» Ян кивнул. Уилли что-то крикнул в открытую дверь. Еда была незнакомая, но сытная. Непонятная вареная зелень, белая фасоль в черную крапинку и кусок эрзац мяса, густо приправленный какими-то специями. Пока он ел, присутствующие оживленно переговаривались друг с другом. «Они чего хотят узнать?» — сказал Уилли. «Нет ли там на звездах братьев?» «Не понял». «Черных. Черных людей, как мы. Или там больше белые дерутся и друг дружку режут?» Это был важный вопрос, и в комнате воцарилась тишина. «Спасибо. Ужасно есть хотелось». Он на минуту задумался. «Здесь, как это место называется, Нью-Отс? Здесь что, все только черные?» «Можешь быть уверен». «На планетах не так. Я хочу сказать, что никогда раньше не видел, чтобы людей разделяли по цвету кожи. Здесь на Земле – да, здесь у местного населения, Африки и Азии разные цвета кожи. То есть расовые различия обусловлены чисто географически. Но когда люди переселились на планеты, там такое разделение исчезло. Цвет кожи не имеет никакого значения. Там достаточно других проблем». «Ты слишком быстро говоришь», – перебил его Уилли. «Так я верно понял, что все цвета там выгорают и перемешиваются все цвета кожи?» «Да, конечно. Цвет кожи никакого значения не имеет». «Здесь еще как имеет», — сказал Уилли, хлопнув себя по колену. Все вокруг громко рассмеялись. Ян тоже улыбнулся, хотя не понял смысла этой шутки. «Мы только надеемся, что ты говоришь правду», — начал Уилли. Один из присутствующих громко крикнул «Аминь». «Ну, отчего-то не верится. Наверное, лучше тебе с проповедником поговорить. Он, по-вашему, умеет, так что лучше тебя поймет. А после расскажет нам, что и как». Яна опять куда-то повели. Провожатые по-прежнему не убирали пистолетов. Оружие было старое, изношенное, музейные экспонаты, да и только. Сначала прошли в другую комнату в том же доме. В спальню, где на постели, на залатанных стеганых одеялах, сидели несколько черных ребятишек. Ребятишки и седая старуха безмолвно проводили их взглядом. Здесь был выход. Неровная дыра, пробитая в стене. За стеной оказался крытый проход к следующему дому. Когда они прошли таким образом четыре дома, Ян понял, что все строения соединялись, образуя единое жилище. Наконец подошли к какой-то закрытой двери. Уилли легонько постучал. «Войдите», — отозвался голос изнутри. Яна втолкнули в громадную комнату, сплошь заставленную книгами, разительно отличавшуюся от помещений, которые он здесь видел. Она напоминала кабинет его старого руководителя в университете. Стол был завален бумагами и раскрытыми книгами. На стенах висели рисунки в рамках, тут был даже глобус. Мягкие кресла, и в одном из них за столом удобно расположился сам учитель. Тоже чернокожий, как и все остальные. «Спасибо, Уилли», — сказал он. «Я тут с Яном сам потолкую». «У вас все в порядке?» «Конечно, только оставь человека за дверью, чтобы можно было позвать, если что». Когда дверь закрылась, человек поднялся и протянул Яну руку. Он был средних лет. Густая борода и длинные волосы тронуты сединой. Темная старомодная одежда гармонировала с церковным стоячим воротником. «Я преподобный Монтур, мистер Кулозик. Очень рад, что могу оказать вам гостеприимство. Для меня огромное удовольствие видеть вас здесь». Ян пожал протянутую руку и кивнул. В речи преподобного не было ни следа местного диалекта. Говорил он спокойно и непринужденно. «Садитесь, прошу вас. Могу предложить вам бокал хереса. Это местное вино, надеюсь, оно вам понравится». Ян пригубил вино. «Отличное». И огляделся вокруг. «Извините, что так глазею», — сказал он. «Но я уже много лет не видел ничего подобного. У вас потрясающая библиотека. Спасибо. Большинству этих книг уже сотни лет. Редчайшие экземпляры. Тут каждая страница пропитана консервантом. Это книги вредителей. На самом деле, можно? Спасибо. Ян поставил бокал на стол и подошел к полкам. Переплеты были потертые, ветхие, но отреставрированные. Многие названия попросту стерлись. Протянув руку, он снял с полки книгу, которая выглядела самой сохранившейся, и аккуратно раскрыл ее. Книга называлась «Средние века. 395-1500 года». Ян осторожно перевернул страницу и прочитал на обратной стороне издание 1942 года. С трудом сдерживая почтительное волнение, он сказал: «Эта книга, ей же больше 500 лет. Я и представить себе не мог, что еще существует нечто подобное». «Существует, уверяю вас. Много чего существует. Но я понимаю ваши чувства. Вы британец, не так ли?» Ян кивнул. «Так я и думал. Произношение ваше и этот термин «вредители», насколько я знаю, в вашей стране все их так называют. А книги попали ко мне, потому что в период, который у историков называется регрессией, откатом, разные страны шли разными путями. В то время каждая страна, каждый регион испытывали определенные трудности. Судьба у всех была схожая, но приспосабливались к ним по-разному. Как правило, опираясь на уже существовавший строй. В Великобритании общество традиционно ориентировано на классовое разделение. Там классовая структура, сложившаяся исторически, была использована для консолидации той общественной системы, жесткой системы, которая существует и по сей день. Правящая элита никогда не стремилась давать образование массам и только вздохнула с облегчением, когда новые условия ликвидировали такую необходимость. Но стоит появиться ограничением в образовании и информации, каким уже не кончится, верно? Насколько я знаю, большинство британских граждан не имеют ни малейшего понятия об истинной истории и даже о том мире, в котором живут. Я прав? К сожалению, да. Сам я обнаружил это случайно. Оттуда и потянулась цепочка событий, которая, привела меня к вам. Понимаю. В такой системе, как ваша, ортодоксы должны жесточайшим образом подавлять интеллектуальную свободу. Но путей к тирании много, и наша история развивалась совершенно иным путем. Америка, не имевшая классовой структуры, вместо нее выработала систему вертикальной мобильности, основанную прежде всего на деньгах. Здесь всегда бытовала банальная истина, что ваше положение определяется не родословной, а банковским счетом. Но за исключением физически различимых меньшинств, разумеется. Ирландцы, поляки, евреи, традиционно отверженные, через несколько поколений ассимилировались, потому что их расовый тип позволял смешаться с общей массой населения. Иначе обстояло дело с темнокожими расами, которые, попав однажды на самое дно общества, насильно удерживались там постоянными лишениями в материальном и образовательном плане. Такова была ситуация, когда началась эпоха регрессии. А когда она закончилась, наша страна стала такой, какой вы ее видите сейчас. Он протянул руку к графину. «Ваш бокал пуст. Боюсь, я плохой хозяин». «Спасибо, только чуть-чуть. И продолжайте, пожалуйста. Я много лет прожил на планете, которая, в смысле культуры, задворки Вселенной, иначе не скажешь. Слова ваши, беседа эта, вы просто представить себе не можете, что я сейчас чувствую». «Наверное, все-таки могу. Вероятно, я чувствовал то же, когда открыл свою первую книгу. Жажда знания, которая привела меня сюда, в эту комнату, и дала мне мое нынешнее положение. Я просто хотел знать, почему мир таков, каков он есть. У меня были веские причины его ненавидеть, но я хотел его понять. Как я уже говорил, регрессия только усилила уже существовавшее расслоение. Ваше полицейское государство в Британии появилось от избытка доброты, от попытки позаботиться о том, чтобы у каждого был хотя бы минимум, необходимый для физического существования. Хотя бы еда, чтобы с голоду не умереть, если ничего больше. Но если государство управляет всем, то у людей, управляющих государством, появляется неограниченная власть. И они от этой власти не так легко отказываются. В чем вы имели возможность убедиться, я полагаю? Здесь все происходило совершенно иначе. У американцев традиционно считалось, что бедняк – это попросту бездельник, что безработный – безработный только потому, что работать не хочет, что он от рождения лодырь и так далее. Регрессия привела к полной победе невмешательства, которое на деле попросту воплощение эгоизма, возведенного в абсолют. Просто поразительно, в какую нелепицу способны верить люди, когда им это выгодно. Ведь в то время на самом деле существовали искренние приверженцы интеллектуально нищей теории под названием монетаризм, которая богатых делала еще богаче, а бедных еще беднее. Вместо того, чтобы подумать, применяли теорию, абсолютно несостоятельную. Монтур задумчиво вздохнул и отпил глоток хереса. Ну и случилось то, что и должно было случиться. Когда пища и энергия стали дефицитом, богатые сначала захватили большую их часть, а потом и все остальное, полностью. А что тут странного? Ведь в годы, предшествовавшие кризису, это была национальная политика. Америка потребляла львиную долю мировой нефти, совершенно не заботясь о нуждах других стран. Так тоже может обвинять отдельных граждан в том, что и они вели себя точно так же. Если страна допускает, чтобы ее граждане умирали от отсутствия медицинской помощи только потому, что им эта помощь не по карману, такая страна морально деградирует. Начинается разложение, начинаются беспорядки. Были восстания, расстрелы, снова восстания. Оружие было повсюду. Оно и сейчас повсюду. А нация в конце концов разделилась. Черные и коричневые живут, как вы видите, в гетто за колючей проволокой. Выращивают тут кое-что съестное на своих огородах, либо выходят наружу. Зарабатывают кое-что физическим трудом, без всякой механизации. Умирают очень рано, многие в детстве. От преимуществ технологического общества им не достается ни капли. Эти капли так глубоко не просачиваются. Но в отличие от вашей страны, здесь никто не пытается скрыть от них историю. Угнетатели хотят, чтобы угнетенные знали, как дошли до жизни такой. Чтобы помнили обо всех неудачных восстаниях и не пытались начать снова. Так что вас больше не удивляет наш интерес к восстанию на планетах, верно? Мы надеемся, что оно перекинется и на Землю. Ян кивнул. Извините мою бестактность. Я не понимаю, почему власти дали вам возможность получить такое образование. Мантур улыбнулся. Власти мне ничего не давали. Мой народ попал в эту страну в качестве рабов, без всякого образования, в отрыве от своих корней и от своей культуры. Все, чего мы достигли до сих пор, достигнуто вопреки тому положению, в которое нас ставили хозяева. Когда начался крах, нам совсем не хотелось отдавать то, чего мы добились таким трудом. И чем больше нас угнетали, тем крепче мы становились. Народ мужал. Раз у нас отобрали все, кроме разума, что ж, нам оставалось уповать только на свой разум, ни на что больше. Тут мы смогли воспользоваться опытом другого угнетенного меньшинства – евреи. Они тысячелетиями сохраняли свою культуру, свои традиции, опираясь на религию и уважение к знанию. Человек благочестивый, человек ученый всегда был у них уважаемым человеком. Религия была и у нас. Свои профессора, свои просветители тоже были. А под давлением обстоятельств религия срослась с наукой. Самые талантливые мальчишки, когда подрастают, становятся священниками. И это великая честь. Я ведь тоже вырос на этих улицах. Я говорю на языке гетто, возникшем в то время, когда мы были сдвинуты на обочину жизни и отделены от остального народа. Но я научился и языку угнетателей. Это входило в программу образования. Если при жизни нашего поколения ничего не изменится, я передам свои знания тем, кто будет после меня. Но я знаю, я верю в это, когда-нибудь спасение придет. Ян допил херес и поставил бокал, жестом отказавшись от предложения налить еще. Слишком много событий произошло в последнее время, и он не успел еще прийти в себя. Мозг устал почти так же, как тело, мысли топтались на одном и том же месте. Какую уродливую жизнь вынуждены влачить люди. Пролы в Британии, по крайней мере, сыты и защищены, как скот домашний, за то, что согласны играть свою роль. А здесь, в черных гетто Америки, люди хоть и не имеют этого, зато знают, кто они и откуда. Но их знание ведет к тому, что они живут в состоянии постоянного бунта. «Право не знаю, в какой системе жить хуже», — сказал Ян, — «в моей или в вашей». «Нельзя мириться ни с какой системой угнетения. А ведь в мире существует и худшее, гораздо. Великий социалистический эксперимент в Советском Союзе с его отвратительным безумием внутренних паспортов и трудовых лагерей тормозился наследием царизма. Отмерло бы у них когда-нибудь государство, как предсказывал Маркс или нет, мы никогда не узнаем. К началу регресса они не успели индустриализировать свою крестьянскую экономику и легко сползли обратно, почти к феодальному строю. Много людей погибло. Впрочем, в России всегда погибало очень много. Комиссары и партийные вожди верхнего эшелона заняли место прежней аристократии. Титулы сегодня не такие, как прежде, но если перенести из прошлого любого русского царя, он бы там себя чувствовал как дома. «Восстание должно прийти на землю», — сказал Ян. «Совершенно с вами согласен. Мы должны работать во имя того дня». Внезапно дверь распахнулась. На пороге стоял Уилли и тяжело дышал. В каждой руке он держал по пистолету. «Беда!» — выдохнул он. «Просто жуть! В жизни такого не видел!»